16 января в Вонсанском порту состоялось собрание солидарности моряков судна под флагом Монголии «Glory Hope 6» в поддержку самостоятельного объединения Кореи. На нем выступавшие отметили, высший руководитель корейского народа Ким Чен Ын в своей исторической новогодней речи осветил принципиальную позицию, задачи и пути для открытия широкого простора к оздоровлению межкорейских отношений и движению за воссоединение страны. «Выражаем твердую солидарность борьбе корейского народа за объединение Родины», подчеркнули выступавшие. Участники собрания солидарности приняли письмо в адрес Ким Чен Ына.